Глава 5. Весь ужин я краем глаза наблюдала за Ичиго. Похожи ли мы так, как хотелось бы? И хотелось ли? Старший брат был красив, без лишней лести красив. Высок, широк в плечах, лицом похож на красавцев из хроник эпохи Гэдо. Пусть сейчас он излишне бледен, щеку и подбородок пересекают царапины и ссадины, возвращение из мира за вратами прошло не очень гладко, но Ичиго Шингай из тех, на кого будут смотреть женщины. Наверное, и до литургии клана он не был обделен вниманием девушек, просто я ничего не помню. Он спрашивал немного, больше слушал, словно пытался уложить все мысли и кое-как разобраться в том, что произошло, и продолжает происходить. Часть он, конечно, знал от меня, но далеко не все. Движения Ичиго были скупыми, но каждая из них грациозна и отточена. Воспитание не спрячешь. Не сказать, что на его фоне я смотрелась словно оборванка с окраины Кисараджу, но для роли главы клана он, пожалуй, подходит больше. Правда, не буду лгать, что осознание этого как-то меня огорчило. Взять на себя правление кланом Шингай – точно не то, о чем я мечтаю. Уж скорее сейчас я спокойно выдохну, что не надо разрываться на несколько маленьких асок, чтобы учиться у шаманов ночи, разбираться с шахтами, вести дела кланов, учиться у Коджи, не забывать про Рё Юичи. О, плетунья! И так уже голова кругом. При этом я далеко не все перечислила. После ужина Айдзи и Ичиго ушли в кабинет. Поначалу я хотела пойти с ними, но передумала. Во-первых, старший совсем не дурак, разберется сам. Во-вторых, если бы я была нужна, позвали бы. Обижаться, что меня оставили за дверью, я даже не собиралась. Мне нужно свободное время, а не брат, за которого придется решать все вопросы. Стоило только войти в библиотеку, тут всегда удается спокойно подумать, как следом проскользнула Харука. От меня не укрылось, что за ужином она тоже ловила каждое движение Ичиго. Жаль, что эмоции Харука контролирует прекрасно, поэтому не поймешь, одобрила явление старшего брата или нет. Она некоторое время смотрела на меня. Я еще не успела включить светильник, поэтому в полумраке было не рассмотреть выражение лица. «Да что ж такое?» «Говори», — не выдержала я, — «что-то не так?» Харука сложила руки на груди, потом перевела взгляд на окно, в которое так любила стучать Сакура Онна. «Пока не знаю, не понимаю». «Давай попробуем разобраться», — предложила я, занося руку над светильником. И тут же опуская, к Цуми свет. «Ты думаешь, что-то изменится?» «Не может не измениться. Мужское слово в Тайоганоре заведомо значимее женского. Если теперь все прогнется под старшего брата, ты не сможешь быть себе хозяйкой, Аска». Я молчала. Почему-то было ощущение, что Харука говорит о чем-то, что коснулось ее самой. И Ичиго всего лишь подтолкнул воспоминания из прошлого. Конечно, мужчины в империи больше занимались политикой, войной и управлением клановыми делами, чем женщины. Но при этом было все не так страшно, как можно представить. От бесправия женщины Тайоганори не страдали. Но возражать и спорить я не собиралась. Нужно посмотреть, что будет делать Ичиго. А для этого нужно с ним поговорить с глазу на глаз. Дела клана – это дела клана, поэтому посвящать в них никого не нужно, пока во всяком случае. Посмотрим, Харука, не стоит спешить. Харука внимательно посмотрела на меня. А что, если я окажусь права? Ты думала, куда пойдешь, если окажешься на вторых ролях? Я молча заломила бровь. Почему это «на вторых ролях» звучит так, как будто тебя выгонят? Ичиго только вернулся, и прошу тебя, не надо плохо думать о моем родном брате». Харука явно хотела что-то сказать, но резко закрыла рот и шумно выдохнула. Потом коротко поклонилась мне, давая понять, что разговор закончен, и вышла из библиотеки. Я непонимающе проводила ее взглядом и отвернулась к окну. Не сложился разговор, практически возле уха прозвучал голос Ичига. Я вздрогнула. Надо же было так задуматься, чтобы не слышать ничьих шагов. В библиотеке по-прежнему было темно. Ичига стоял рядом. Спокойный, невозмутимый, такой, полностью соответствующий обстановке. Именно в этот момент я почувствовала себя не в своей тарелке, словно занимаю чье-то чужое место. Вот Ичига на своем, а я нет. «Аска, ты на меня так смотришь, словно перед тобой внезапно появился огромный Хэби», — произнес он. Я вскинула взгляд на брата. «Да нет, никакого Хэби нет в помине, вполне себе человек. Слава богам, ты выглядишь нормально». «Аска, я не об этом», — хмыкнула Чига. «Я не слепой. Часть людей на меня смотрит, но принять не может». «Людям надо привыкнуть», — осторожно сказала я. «Меня тоже не сразу встретили с распростертыми объятиями. Наоборот, Айдзи был готов проткнуть меня нагинатой». Ичига фыркнул. По крайней мере, с его лица исчезло то каменное выражение, от которого становилось не по себе. Он прошел к креслу и опустился в него. Посмотрел на меня. «У меня к тебе много вопросов, Аска. Поверь, у меня не меньше, Ичига». Он кивнул и указал на широкий подлокотник. Я подошла и села. «Кстати, ничего, вполне удобно». «Тогда с чего начнем?» Я задумалась. Информацию о прошлом надо вытягивать осторожно. Тут не школа Гадзен, поэтому простым «не помню» не отделаешься. К тому же есть вопросы, которые нужно решать уже сейчас. Поэтому я сказала. «С распределением обязанностей, Ичига. У нас проблемы с шахтами. Кто поедет их решать?» Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. Это не было попыткой кого-то сломить. Просто взгляд в надежде понять больше, чем позволяют слова. Я не собиралась молчать. Это надо решить прямо сейчас. Можно улыбаться Рёю Ичи, обмахиваться веером и ждать, когда он повернет шею так, чтобы выскочившими из ткани лезвиями рассечь ему горло. Здесь же все иначе. Я вполне допускаю, что Ичига старше и умнее, поэтому может обвести меня вокруг пальца. Но в то же время очень хочу верить, что он не будет этого делать. Ему не нужен мертвый клан, мне тоже. Он вздохнул, чуть качнул головой. Лунный свет скользнул по черным прядям с живым серебром. «Ты изменилась, Аска». «Конечно, у меня теперь есть змея рука». Ичига фыркнул, а потом мы вместе расхохотались. Ни к чему было говорить, что он и вовсе был огромным Хэби. «Кстати, о руке», — посерьезнел он. «Я, конечно, в курсе, что мир за вратами меняет внешность и дает определенные способности, но почему именно змея?» Пришлось рассказать все с самого начала. От дара плетунье до кайкена с коброй рукоятью. И про ашаршу. Все это время Ичига внимательно слушал и не перебивал. «Дедушка!» — наконец-то выдохнул он. «Так, брат тоже считает, что все дело в Ямато-Шангае». «Он ничего не рассказывал?» – осторожно спросила я, понимая, что рискую нарваться на какой-нибудь неудобный вопрос. Но Ичига только помотал головой. «О чем ты, Аска? Словно забыла деда. Он водил меня к Джаргалу. Обучение шло своим ходом, но многие вещи от меня скрывали так же, как слои кимоно, тело юной фаворитки императора. Вот же старый хрыч. Но это не помешало мне ухватиться за другое. Насколько ты продвинулся в обучении? Ичига покосился на меня. «Мне остались какие-то крохи, Аска. Дед не мог больше ждать, поэтому действовал на свой страх и риск. Но перед этим получил заверение Джаргала, что я не потеряюсь за вратами. Как видишь, он был прав». Я быстро соображала. «Значит, в моем окружении есть еще один человек, который знает тропы шаманов ночи и может помочь. Это просто замечательно. Конечно, это не отменяет того, что мне еще учиться и учиться». Я замерла. А так ли теперь нужно это обучение? Ведь мой брат здесь, я достигла поставленной цели. Нужно ли мне теперь все это? Кажется, теперь совсем не понять, что делать дальше. С одной стороны, это дополнительные навыки. С другой, времени уходит уйма. Возможно, я смогу его потратить на что-то другое, что сейчас необходимее. «Тогда будем действовать по обстоятельствам», — наконец-то сказала Ичига. «Мне нужно вникать в происходящее, вникать быстро». «Шахты, Юичи, безопасность», — быстро сказала я. «С этим надо определяться». Ичига кивнул, потом потер виски. «Что ж, понимаю. Я до сих пор не могу решить эту задачу, а он тут первый вечер в человеческом облике за столько лет». Но мне нравилось, что Ичига не жаловался и не собирался оставлять все на потом. Юичи, как я понял, сейчас отошли на задний план. Да, у них есть проблемы поважнее, чем украшение строптивой невесты. Ичига фыркнул. «Я поговорю с Айдзи. Не знаю, можно ли разорвать помолвку, но отсрочить в любом случае реально». «Если нельзя разорвать помолвку, то можно разорвать жениха. Но я не стала озвучивать этот способ расторжения брачных обязательств между кланами. Вдруг Ичига не одобрит?» «Значит, шахта и клан», — продолжила я. «Давай тогда останешься здесь», — произнес он. Я нахмурилась. Вообще-то планировала все наоборот. Хозяйственные дела уже сидели в печенках. Хм, может быть, Харука права, и теперь у меня будут проблемы со свободой? Аска, не смотри на меня, как на злого плоти. Ичига легонько щелкнул меня по носу, и я ойкнула от неожиданности. Так разумнее. Я понятия не имею, какие будут сюрпризы после моего нахождения в облике Хэби столько времени. Если вдруг что-то пойдет не так, и крыша моей пагоды сильно протечет, лучше я буду бросаться на нечисть, чем на близких людей. Я, замерев, смотрела на него. Просто понимала, что вообще об этом не думала. Но именно эти мысли грызли Ичига все это время. Он думает не о себе, а о клане. И, пожалуй, из него выйдет глава намного лучше, чем я. «Все будет нормально», — тем не менее буркнула я. «В крайнем случае приглашу Рё Юичи на чай. Тут-то и пригодятся твои таланты. Может, будет разумнее отправить тебя туда женой? Развалишь клан и вернешься победительницей? То есть ты сомневаешься, что я истинная благородная дама?» — возмутилась я и попыталась двинуть его в бок. Мою руку тут же перехватили. «Ах ты!» Я вывернулась, но покачнулась и рухнула на ковер. Но тут же дернула Ичига за ногу на себя. Он не успел вывернуться, грохнулся рядом. «Аска! Ичига!» Раздавать тумаки, даже шутливые, прилично вымахавшему брату, задача сложная. Все же он куда сильнее. Спасало только то, что его движения были немного замедленными. Было заметно, что за 3 года он привык к совершенно другому телу. А потом Ичига и вовсе бессовестно поддался, подняв руки. «Ну сдаюсь, пощади, великая госпожа!» Великая госпожа в моем лице гордо восседала сверху, оседлав бедра поверженного противника. «Вот так и будет! А то...» За спиной раздался шорох. Обернувшись, я увидела застывшую в дверях Изуми, белую от ужаса.